Глава 19. «Саша?» – ошеломленно произнес я, не веря своим глазам. «Передо мной стояла девушка, которую я знал лучше, чем кого-либо еще. Александра Волошина, моя невеста, с которой мы должны были пожениться через неделю после моего дня рождения. Какого хрена она здесь и почему не вышла, когда мы искали выживших? Я рассматривал свою девушку и не узнавал ее. Ее лицо, ее голос, ее движение – все было таким знакомым, но в то же время чужим. Но больше всего изменились глаза. Когда-то полные тепла и любви, теперь они смотрели на меня с холодной отстраненностью, вроде и Саша, но не та Саша, которую я знал». При звуке моего голоса она медленно повернула голову и посмотрела на меня. На ее губах играла легкая улыбка, но в ней не было ни капли радости от встречи. «Кир?» произнесла она, растягивая мое имя, будто пробуя его на вкус. «Как мило, что ты меня помнишь. Хотя, должна признать, я не ожидала встретить тебя здесь. Ты всегда был таким обычным». Она брезгливо дернула плечиком. «Саша, что с тобой случилось?» спросил я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри кипели эмоции. В одно мгновение выражение ее лица изменилось. Оно стало резким и злым. Саша подалась корпусом вперед и еще сильнее надавила ногой на голову Лены. С земли донесся тихий всхлип девушки. «Не называй меня так. Теперь я Нова. Нова, слышишь?» Истерично прокричала моя невеста, и ее слова эхом заметались среди руин. Я нахмурился. Саше никогда не были свойственны подобные перепады настроения и истерики. Она всегда была спокойной, рассудительной и собранной. В жизни она была мягкой и отзывчивой, и только на работе она проявляла стальной характер. Но кинологу иначе и нельзя было. Я вновь вчитался в ее статус. «Марионетка? Что за херня?» «Саша, тобой кто-то управляет?» Она дернулась снова, причиняя боль Лене, и я поправился. «Нова, кто такой неотвратимый? И вообще, как ты здесь оказалась?» Говорил я спокойно, стараясь не делать лишних движений. «Саша сейчас сама не своя. Я, конечно, не психолог, но и так вижу, что ее психика нестабильна, и пока Лена у нее в заложниках, желательно лишний раз не провоцировать. А еще есть некий неотвратимый, который наверняка оживается где-то поблизости». Я раскрыл список навыков и быстро отыскал среди них эхо разума. «Еще в откате, черт. Значит, пока не получится вычислить этого неотвратимого при помощи навыка». Нова рассмеялась. Ее смех звучал неестественно, фальшиво, с каким-то повискиванием, будто ей приказали смеяться, и она засмеялась. «О, Кир, ты все такой же наивный. Ты думаешь, это случайность, что мы все здесь оказались?» Она поправила волосы и окинула взглядом развалины. «Мы здесь потому, что нас выбрали. Мы часть великого замысла, избранные, а неотвратимые». Она задумалась на мгновение, затем продолжила. «Он мой господин, и скоро он станет господином для всех». Я поморщился. Что за сектантский промыв мозгов? Теперь у меня не осталось сомнений в том, что Саша находится под контролем какого-то хмыря. По собственной воле она не стала бы нести подобную чушь. Да и с такими отморозками, как Дэн и Макс, она бы не связалась по своей воле. Не тот характер у нее. А еще я подумал вот о чем. Почему она стояла и наблюдала за моим боем с ассасинами и не вмешивалась? У нее было достаточно времени и возможностей напасть на меня со спины, но она стояла и ждала меня. Значит, тот, кто отдает ей приказы, хотел другого развития событий. И если вспомнить слова Вольта о том, что среди землян есть те, кто работает на Содружество, а на меня объявлена охота, тогда несложно догадаться, кто их настоящая цель. «Нова, отпусти ее!» — снова заговорил я, кивая на Лену и стараясь говорить мягче. «Это только между нами. Ты ведь пришла за мной, верно? Лена не имеет к этому отношения. Мы можем все обсудить и без ее участия». Саша наклонила голову, будто рассматривая меня с нового ракурса. «Ты думаешь, что можешь командовать мной?» Она усмехнулась. «Забавно, но нет, Кира. Лена тоже часть игры. И я здесь решаю, что с ней делать, а ты...» Она убрала ногу с головы Лены и сделала шаг вперед, вытягивая руку вперед. Я почувствовал, как воздух вокруг меня начал сгущаться. «Ты будешь наблюдать». Я активировал клинок, но не для атаки, а чтобы защитить себя в случае нападения, но Саша лишь махнула рукой, после чего я почувствовал, как мои ноги приросли к земле. Я посмотрел вниз и увидел темные и извилистые корни, которые плотно обвили мои лодыжки, удерживая меня на месте. «Это меня не удержит, если что», — ухмыльнулся я и занес клинок, чтобы разрубить корни, но остановился с занесенной рукой, так как Саша вздернула Лену на ноги и приложила острое лезвие кинжала к горлу девушки. Она дернула Лену за волосы, откидывая ее голову назад, и проговорила. «Некер, ты же не хочешь, чтобы малышка погибла раньше времени, правда?» Она приблизилась к уху Лены и спросила тихо, но так, чтобы я услышал. «Итак, малышка, что ж с тобой делать, убить или оставить тебя в живых, чтобы ты стала подарком для моего господина?» Лена попыталась что-то сказать, но вместо этого получился лишь невнятный всхлип. «Решай быстрее», — прошипела раздраженная Саша. «У меня нет времени на твои слезы». Я пытался незаметно освободиться, но корни держали крепко в голове, вихрем кружились мысли. Я искал способ выбраться из этой ловушки, но так, чтобы это не навредило Лене, и ничего безопасного не приходило на ум. А затем я услышал выстрел. Пуля просвистела мимо меня прямо в Сашу. «Алекса, не стреляй!» — запоздало крикнул я и дернулся вперед, чтобы прикрыть свою девушку, но это оказалось лишним. Саша махнула рукой, и пуля замерла в воздухе, словно попала в невидимую стену. «Прелестно», — сказала она, улыбнувшись. «Еще одна игрушка». Она щелкнула пальцами, и пуля развернулась, полетев обратно в сторону Алексы. Я услышал крик, затем звук падения в груди, и недовольным зверем завозилась уснувшая была ярость. Этого я точно не прощу неизвестному неотвратимому. Когда Саша придет в себя, она будет в ужасе от того, что натворила, пока была под его контролем. Убийство невинных она себе не простит. «Теперь, когда нам больше никто не мешает...» — проговорила Саша, снова обращаясь ко мне. — На чем остановились? — Ах, да, твоя маленькая подружка. Она прижалась к Лене, ее пальцы коснулись лица девушки, и от них по ее лицу стала расползаться изморозь. Лена закричала от боли, этого я стерпеть уже не мог. Я снова активировал клинок и полоснул им по корням, но удалось лишь слегка надрезать их. — Саша, твою мать, остановись! — выкрикнул я, безостановочно рубя корни. Саша замерла, ее пальцы все еще касались лица Лены. Но изморозь остановилась. Она медленно повернула голову ко мне, в ее глазах мелькнуло что-то знакомое. На мгновение я увидел ту Сашу, которую знал, ту, что любил, но это мгновение прошло так же быстро, как и появилось. И только стекающая по щеке слеза доказывала, что мне не привиделось, что Саша где-то там, внутри, борется с чужой волей, а еще она страдает. От понимания этого я зарычал от злости и с удвоенной силой стал рубить корни. Несколько секунд она стояла и смотрела, будто сквозь меня, затем заторможенно кивнула. «Ты прав», — сказала она безэмоционально, как кукла, и отстранилась от Лены, опуская руку с кинжалом. «Это неинтересно. У меня есть идея получше». Она приблизилась ко мне и снова щелкнула пальцами. Корни, удерживающие меня, исчезли в одно мгновение. Я чуть не улетел вперед по инерции, когда препятствие исчезло, но все же удержал равновесие. «Хочешь ее себе?» — спросила Саша. Голос теперь звучал почти игриво. «Тогда докажи, что ты достоин этого. Сразись со мной, Кир. Покажи, на что ты способен». «Я не буду этого делать, Саша!» — покачал я головой, но клинок не стал убирать в инвентарь. Саша метнула в меня злой взгляд и раздраженно прокричала. «Либо сражаемся, либо ей конец!» Она вскинула руку в сторону Лены, и вокруг нее вспыхнуло огненное кольцо, которое начало медленно сужаться. Мысленно я выругался. Кого спасать? Свою девушку или члена своей команды? Вопрос риторический, и ответ здесь может быть только один — обеих! Но вслух я сказал другое. «Я не буду с тобой сражаться, Саша». Она вдруг громко завизжала. Зло топнуло ногой, а потом бросилась на меня с кинжалом в руке. Саша раз за разом замахивалась на меня, орала всякие оскорбления, я лишь клонился и рассказывал вслух короткие истории, которые знали лишь мы с ней. Если напоминание о прошлой жизни помогает ее истинному «я» бороться с навязанной волей, значит, я помогу ей вспомнить себя. Раз за разом она атаковала меня и получила в ответ лишь уклонение, блок и истории. А помнишь, как ты всегда пела в машине, даже если не знала слов? Это было забавно и мило, — говорил я, отбивая ее очередную атаку. А еще мы всегда делились мороженым, даже если у каждого было свое. Ты говорила, что так вкуснее. Я вытаскивал из своей памяти воспоминания за воспоминанием, которое когда-то делало нас счастливыми, и это приносило свои результаты. Помимо замигавшей в статусе надписи «Марионетка», я видел, что все чаще на поверхность пробивается моя Саша. Все так же ненадолго, но ее взгляд становился прежним, а несколько раз ее рука с кинжалом останавливалась на полпути во время атаки, будто ее тело боролось с самим собой. Я бросил короткий взгляд на Лену. Языки пламени практически вплотную подобрались к ней. Нужно заканчивать все это и вытаскивать ее. «Прости, Саша», — проговорил я, и во время очередного замаха перехватил ее кисть сжатым кинжалом, слегка вывернул и выбил оружие из рук. Затем я резко развернул ее спиной к себе, прижал и аккуратно надавил несколько точек на шее, отправляя девушку в сон. Саша обмякла в моих руках, мне пришлось уложить ее прямо на землю. Поднявшись, я развернулся и пошел к Лене, которая крутилась на месте и собиралась перепрыгнуть огненную стену, но не решалась. «Лена!» — позвал я. Девушка вскинула голову и посмотрела на меня. Страха во взгляде, как это ни странно, не было. Только вина. «Кир!» — начала она, снова всхлипнув. «Прости, я налажала. Не успела активировать щит. Отвлеклась!» «Не сейчас!» — перебил я ее. «Все обсуждения потом. Сейчас нужно вытащить тебя, проверить, что там с Алексой, и найти одного урода, которому мешает его голова на плечах. Готово?» «Что ты?» — проговорила девушка, но я уже начал действовать. Просто разогнался и прыгнул в круг огня. Пламя лизнуло открытые участки кожи, в воздухе запахло палеными волосами. Но останавливаться я не стал. Быстро скинул свою куртку, накинул ее на голову девушки, чтобы защитить от огня, подхватил на руки и снова прыгнул. Оказавшись по ту сторону огненного кольца, я опустил ее на землю и сдернул куртку. «Спасибо», — буркнула Лена, поправляя волосы. Она подошла к Саше и стала рассматривать ее. «Ты ее знаешь?» — спросила она, повернувшись ко мне. «Ага, невеста моя». Лена просто кивнула и вопросов больше не задавала. Я же мысленно прикидывал, что делать дальше и где искать этого господинчика. Если подумать, то этот хмырь должен был где-то быть поблизости, чтобы иметь возможность наблюдать и контролировать ситуацию. Я стал медленно поворачиваться на месте, окидывая взглядом окна домов, пока не увидел яркую вспышку от выстрела в одном из домов и светящуюся огнем пулю, которая летела прямо в меня. Руины древнего города Алекса. Алекса Левян с детства была окружена роскошью и кучей слуг. Ее род был древний, как говорили ей родители, поэтому и воспитывалась она в аристократической строгости. С раннего детства ее учили этикету, наукам, литературе, танцам и прочему, и прочему. Детства как такового у нее не было. Друзей тоже. Да и родителей она толком не видела. Они всегда были в разъездах с благотворительными миссиями. Спасали других детей. Единственным близким человеком в жизни Алекса стал ее тренер по биатлону. Родители хотели, чтобы она стала олимпийским призером, поэтому не жалели ни средств, ни саму Алексу. Чего хотела сама маленькая Алекса, никто не спрашивал. И только тренер видел в маленькой Алексе ребенка. Иногда после тренировок он отводил ее поесть мороженое в парк или покататься на каруселях. Без толп охраны, как обычного ребенка. Это были самые счастливые часы в жизни Алексы. Когда родители узнали об этом, они поменяли тренера, и жизнь Алекса превратилась в череду бесконечных уроков и тренировок. На Олимпиаду она так и не попала. В возрасте 16 лет ее родители погибли в автокатастрофе, а ее опекунам, тете и дяде, не было дела до Алексы. Получив деньги ее родителей, они отправили Алексу в закрытую школу-интернат и забыли о ней окончательно. Друзьями Алекса так и не обзавелась. Да и в целом она выросла не слишком общительным человеком. Людей она сторонилась, и люди отвечали ей взаимностью. Так продолжалось до ее 25-летия. В день своего рождения она отправилась в парк, где в детстве гуляла с тренером. Купила себе мороженое и села на лавочку, наблюдая за детьми, которые с радостными визгами носились по детской площадке. День был солнечный, погода радовала, и Алекса прикрыла глаза, возвращаясь мысленно к своим счастливым воспоминаниям из детства. Внезапно перед ее глазами появились какие-то надписи, а потом прозвучал женский голос, который сказал, что ее выбрали для участия в какой-то арене. Когда Алекса открыла глаза, парка уже не было. Вокруг была лишь белая комната без окон и дверей. Собственно, в комнате вообще ничего не было, только огромный экран в центре и все. Именно из информации на этом экране Алекса и узнала, что попала в некое пространство, похожее на игру. Читая краткую инструкцию, она добралась до списка классов. Она недолго думала, что выбрать. Алекса умела лучше всего только одно – стрелять. Стрелка она и выбрала. После был перенос в странный мир, куча монстров, первый опыт и уровень. В какой-то момент Алекса осознала, что эта игра ей даже нравится, пока не поняла, что это не игра, а ее новая жизнь, и выхода из этого странного места нет. Потом меня стали посещать мысли о том, что проще кинуться в толпу зомби, чем влачить жалкое существование, в котором осталось только одно – одиночество. Все изменилось, когда она встретила Лену, а после и Кира. Сначала Алекса думала, что они проведут некоторое время вместе и разойдутся, но незаметно для себя она поняла, что прикипела к этим людям. Они стали для нее, если не семьей, то друзьями точно, спасением и новым смыслом. Лена стала для нее светом, лучиком радости и оптимизма в этом новом и ужасном мире, хотя и бесила порой своей наивностью. Ну а Кир, этот человек был странным, под стать новому миру. Он напугал Алексу и в то же время дарил спокойствие. Почему-то она буквально с первой встречи знала, что он разберется со всем, найдет выход, и он разбирался и находил. И вот сейчас она лежит на полу в развалинах какого-то дома и наблюдает, как какая-то бешеная баба прижимает ногой к земле голову Лены, и Кир стоит напротив нее и о чем-то с ней беседует. Злость внутри Алекса клокотала и рвалась наружу. Два самых близких человека стали заложниками этой сучки крашеной, а она стоит и только довольно скалится. Алекса снова посмотрела в прицел. «Черт!» — выругалась девушка. «Все еще прикрывает ее собой. Не попасть». Алекса встала, убрала винтовку в инвентарь и выбежала в другую комнату, где тоже должно было быть окно. Окна там не обнаружилось, зато была огромная дыра в стене с резким обрывом. Подойдя к краю, Алекса глянула вниз, оценила позицию для выстрела и нашла ее подходящей для ее целей. Упав на пол, она снова достала оружие и прицелилась. «Есть!» — радостно проговорила Алекса и нажала на спусковой крючок. Прозвучал выстрел, и пуля отправилась в полет. В том, что она долетит до адресата, Алекса не сомневалась, поэтому она встала на ноги, закинула винтовку за спину и хотела уже бежать к Киру с Леной, как услышала странный звук, а затем ей в плечо прилетела пуля. Ее пуля. От резкой боли Алекса дернулась, оступилась и полетела в дыру в стене. В последний момент она умудрилась ухватиться за выступающие из стены штыри и удержалась от падения вниз, а вот ее винтовка нет. Раздался звук падения, и Алекса снова выругалась. Выбраться ей удалось с трудом, боль обжигающими клещами впивалась в плечо. Как этой женщине удалось избежать пули, Алекса не знала, но догадывалась, что все дело в навыках. Чертова система. Девушка коснулась плеча, но быстро поняла, что в одиночку не справится с раной. Да и ей все равно конец, если она не вытащит Кира и Лену. Без них ей бы давно пришел конец. Сжав зубы, Алекса достала из инвентаря Алекта, вставила огненные патроны и снова выглянула наружу. Картина на улице изменилась, теперь Лена не лежала, а стояла, и вокруг нее сжималось огненное кольцо, Кир же сражался с этой сукой. Алекса вздохнула облегченно, ей он точно не проиграет, но потом девушка заметила странность, она вскинула винтовку и начала следить за сражением в прицел. Не показалось, он и в самом деле с ней не сражается, только уклоняется, что за дела? Вдруг Алекса услышала сзади легкие шаги, а затем и голос. «Одно потерял, другое нашел!» За спиной послышался визгливый смешок. «Ты ведь поможешь мне вернуть Нову? Правда ведь, моя Венера?» Алекса хотела обернуться, но ее тело перестало слушаться. Она застыла и могла лишь дышать и хлопать глазами. Мысли лихорадочно метались по черепной коробке, но вскоре Алекса лишилась и их. На их место пришли чужие мысли, которые твердили ей, чтобы она убила Кира. Сама Алекса сделалась как будто маленькой и слабой. Она сидела внутри своей головы и наблюдала за тем, как ее руки вскидывают винтовку. Глаза находят Кира, а палец... «Нет!» — закричала Алекса и забарабанила маленькими ладошками по стеклу. Но это не принесло никакого результата, потому что палец ее все же нажал на спусковой крючок. «Умничка моя Вера!» Донеслись до Алексы чьи-то слова, а потом она почувствовала, как чьи-то руки начинают гладить ее по волосам. «А теперь выстрели рыжий в ногу, чтобы не убежала. Рыжих я тоже люблю». И снова Алекса наблюдала, как ее руки вскидывают винтовку. Глаз находит цель, а палец нажимает на крючок.